Его вывозили из Литвы летом 91-го. Вывозили уже в обстановке секретности, чтобы об этом не узнали наши власти. Вы помните, что тогда случилось на литовско-белорусской границе? Дронго был не просто экспертом, он был аналитиком, и поэтому сейчас стал перебирать в голове события, происшедшие тогда в Литве. К этому времени он уже начал работать, оправившись после тяжелого ранения в 88-м. «Там была, кажется, какая-то стычка на границе», — заметил он. «По-моему, было несколько убитых». Вместо ответа Хургинас достал из кармана и бросил на стол целую пачку фотографий. «Смотрите», — предложил он. «Смотрите. Их убивали, подло расстреливая, добивая выстрелами в голову. Посмотрите на этих молодых ребят». Он разволновался настолько, что у него дернулось лицо. «Там перебили целую заставу», — подтвердил Стасюлевичус. «Тогда выдвигались разные версии о том, кто мог это сделать, но истину установить сразу не смогли. Один из ребят выжил, и теперь мы точно знаем, кто именно в них стрелял. Это была специальная группа КГБ, высланная в Вильнюс для работы с подобными документами. В нее входили 4 человека. Возглавлял группу полковник Савельев. С ними в последние месяцы работал и полковник Лякутис. Видимо, на границе что-то обнаружилось, и 4 профессионала КГБ легко сработали против неопытных молодых ребят. Тем более, что только 2, Савельев и Лозинский, были специалистами по документации. Они, наверное, даже не успели достать оружие. Потом наши специалисты установили, что стреляли в основном из 2 автоматов. Из 2 пистолетов добивали раненых. В группу входили ликвидаторы, помрачнев, понял Дронго. Видимо, да. Некоторые наши бывшие сотрудники КГБ помнили, что их было 4. Однако фамилии мы не знаем. Но происшедшие на границе дает основание полагать, что это были ликвидаторы, профессиональные убийцы КГБ, которые должны были сопровождать груз, печально подтвердил Стасюлявичус. «Надеюсь, вы не считаете, что профессиональные убийцы были только в КГБ, а в других спецслужбах их не держат?» — спросил Дронго. «Другие спецслужбы не работали против моей страны», — холодно парировал Стасюлявичус. «Поэтому мне трудно судить. Будет лучше, если вы скажете нам свои условия, и мы перейдем к их обсуждению». «В таком случае я постараюсь сделать все, что смогу», — подтвердил Дронго. «Если в деле замешаны ликвидаторы КГБ, это несколько меняет все дело. Но я все равно постараюсь узнать, что там случилось. По-моему, 300 тысяч долларов будет не так много. 100 до начала операции и 200 после. При этом аванс не возвращается даже в случае неудач». Его собеседники переглянулись. «Надеюсь, вы не считаете, что я могу взять деньги и халтурить?» — улыбнулся Дронго. «Моя репутация стоит гораздо больших денег». «Мы знаем», — ответил Хургинас. «Мы о вас много слышали». Он обернулся к своему спутнику. «Мы согласны», — подтвердил Стасюлявичус. «Мы согласны на все ваши условия». «Хорошо», — сказал Дронго. «Теперь, перед тем, как ваш коллега посвятит меня в некоторые специфические проблемы, о которых вы изволили сказать, уточним еще один важный вопрос. «Кто, кроме вас, знает о вашем визите?»